Борис сидел, устало привалившись к стене спиной, когда к нему подошли Костя Захаров, Вася Пилипенко и Мустафа Каримов. После небольшой паузы Костя Захаров спросил: «А ты правда, капитан?» «Правда». «И что, действительно Глинский?» — это поинтересовался Пилипенко. «Действительно. А зовут Николаем?» «Нет, меня зовут Борис. Борис Владленович Глинский». Помолчали. Потом вопрос задал Каримов. «Слышь, капитан, ты что, типа разведчик?» Борис хмыкнул. «Нет, квартирмейстер». Примечание. К квартирмейстерской службе причисляли разведчиков в дореволюционной русской армии. Конец примечания. «А тебе что, правда, родина сюда послала, чтобы нас отсюда вытащить?» Глинский ответил как мог, твердо: «Да». «И чего дальше?» «Где же она?» «Кто?» «Родина! Ты же вроде говорил, есть какой-то план». Борис вздохнул. «Родина запаздывает, мужики. Почему, я сам не знаю. Надо как можно дольше потянуть время». Помолчали еще, потом ребята присели, образовав небольшой кружок. Костя раскурил сигарету и пустил ее по кругу. Сигарет было очень мало. Только те, что удалось отобрать у охранников, а на складе курева не нашли. Сигарета быстро кончилась. Тишину нарушил Вася Пилипенко. «Слышь, капитан, ты не думай, мы же не с претензией. Даже если что не так выйдет, оно все равно лучше, чем живьем гнить. Хоть душу отвели, ты не думай». «Я не думаю, все будет нормально, мужики». В то, что все будет нормально, Борис уже не верил. Нет, в душе еще теплился огонек надежды, но он был уже совсем-совсем маленьким. Скорее, это была медленно гаснущая искорка, а не огонек. «Ну где ж ты, родина?» Во дворе послышался какой-то шум, Борис сбежал вниз и сквозь полумрак увидел, что афганцы тащат Азизулу к воротам. До Глинского не сразу дошло, что они решили повесить бывшего начальника охраны. Лишь когда Сайдулла ловко вздернул Азизулу в арке ворот, Борис понял, что это казнь. Бывший капитан уже бился в петле, когда Глинский всадил ему пулю между глаз. Для офицера на Востоке нет казни позорнее, чем казнь без пролития крови. «Зачем?» — Сайдулла недовольно выругался. Аман нахмурился, и Абдулхак тоже недовольно замахал руками, и только Рашид остался невозмутим. «Товарищ Николай, такие, как он, их надо вешать, не стрелять». «Прости, Сайдулла, простите, так вышло. Не знаю, само как-то получилось». Афганцы, недовольно ворча, ушли по своим позициям, и Глинский остался один во дворе крепости. У ворот лежал труп Гафара, а над ним висел мертвый Азизулла. А в небе горели огромные равнодушные звезды, которым не было дела до человеческих жизней и смертей. «Неужели все напрасно? Неужели зря? Где ж ты, родина?» Борис поднялся на стену. Шурави и афганские офицеры негромко переговаривались, кто-то даже рассмеялся чьей-то шутке. Смех быстро погас, когда восставшие услышали характерный лязг гусениц. Это к лагерю подтягивались пакистанские БТР-тягачи М-113. «Артиллерию тащат». Глинский не понял, кто это сказал. Да это было и неважно, все понимали. Небо на востоке уже стало светлеть, когда начался настоящий штурм. Сначала на крепость с боевого разворота зашел вертолет, потом второй, третий, четвертый. Огонь вертолета не открывали, просто пугали и отвлекали. Потом ударили доставленные бронетранспортерами без откатки, их развернули по всему внешнему периметру лагеря, метрах в 50 от лагерных стен. Они били осторожно, в основном по крепостным воротам и стене, стараясь не задеть склады. Часть стены у самих ворот им удалось разворотить довольно быстро. А маленький гарнизон сражался, огрызался огнем в ответ. Старший капитан Аман даже умудрился поджечь из гранатомета один бронетранспортер, когда эта тупорылая бронетаблетка разворачивалась метрах в 100 от крепостной стены. Остальные М-113 попятились, но орудия продолжали бить. Видимо, пакистанцы рассчитывали сделать несколько проломов для последующего штурма со всех сторон. Старший капитан Аман погиб первым. Он перебегал с гранатометом по стене, когда его снял снайпер точно в голову. Потом прямым попаданием накрыло сразу четверых — Валеру Сироткина, Мустафу Каримова, Васю Пилипенко и Сайдулу. Благородный араб Рашид Аль-Кундузи выпустил несколько гранат, но когда кинулся к стоящему уже в проломе полузасыпанному ящику, получил пулю в горло. Костю Захарова отрезало от остальных образовавшимся от взрыва снаряда проемом в стене, но он отстреливался еще долго, орудуя автоматом, как снайперской винтовкой. Он очень хорошо стрелял, этот парень из-под Волгограда, и успел снять духов 7 до того, как его накрыло взрывом. Как погибли Сергей Василенко, Валя Кахаров и Володя Пермяков, Глинский не видел. Понял, что их нет, когда перестал слышать их автоматы. Долго и успешно противостоять артиллерии можно только в кино. Но когда стало всходить солнце, крепость еще отвечала автоматным и гранатометным огнем, правда, уже очень редким. Их осталось трое — капитан Борис Глинский, подполковник Абдулхак и рядовой Олег Шилов. Олег, кстати, держался просто молодцом. Он прицеливался с правого плеча, а спусковую скобу нажимал пальцем левой руки. Ему везло, он даже не был ранен. Абдулхак погиб, когда солнце уже целиком вышло из-за линии горизонта. Он поймал пулеметную очередь в грудь и живот. Перед тем, как уйти, он, пуская кровавые пузыри, пытался еще что-то то ли промычать, то ли пропеть. Глинскому показалось, что это был интернационал, но он мог и ошибиться. Черед Бориса пришел, когда на крепость пошли больше 200 пакистанских пехотинцев, а там, сзади, перед аэродромом, их собрали около 1000. Глинский не мог знать, что приказ о немедленном подавлении восстания отдал лично пакистанский президент Зия-ул-Хак. Борис получил сразу 4 пули, а потом его еще сбросило со стены взрывом гранаты. Сознание он не потерял, но встать не смог. Пытался нашарить автомат, но уже не чувствовал рук. Неужели все? Олег перехватил его взгляд и спрыгнул во двор крепости, туда, где догорал когда-то очень красивый джип майора Каратулы. Они ни о чем таком не договаривались, но Олег действовал быстро и уверенно, словно выполняя заранее принятый план. Он вскинул гранатомет на плечо и выстрелил в открытую дверь склада с боеприпасами. Взрыва Борис не услышал, только вдруг ушла куда-то боль, и ему показалось, что он взлетает высоко в небо. Когда-то в Хилтоне тарелочка нагадала, что у Глинского вообще не будет предела возвышению. Не обманула, судьба его вознесла. Ему казалось, что он видит крепость сверху, и все краски были такими яркими, а линии такими отчетливыми. Где-то далеко внизу оставались отчаяние, страх, боль и смерть. Неужели все? Земля сверху казалась такой красивой и такой спокойной, словно бы и не было там страшного в своей отчаянной обреченности последнего боя маленького гарнизона. И было тихо. Все звуки исчезли куда-то, но это почему-то не удивляло. А потом картинка стала постепенно тускнеть и рассыпаться на мелкие кусочки, но еще билась, еще жила, еще сопротивлялась самая последняя мысль: «Подождите, неужели все? Сейчас я же, простите, мужики, подождите, сейчас, прощай, Родина». Картинка рассыпалась и погасла. Никакой крепости внизу уже не было. Чудовищной силы взрыв уничтожил и крепость, и лагерь. Обломки и осколки разлетелись на много миль окрест, а поднятая взрывом пыль еще много часов не оседала под лучами беспощадного пакистанского солнца. Русским военным разведчикам, не вернувшимся с боевых заданий. Памятника нет, помни их, Родина. Эхо вместо эпилога. Собственно говоря, да рассказать осталось немного. Вечером того же дня, когда крепость Бадабера прекратила свое существование, начальнику разведки 40-й армии доложил о событиях в Зангали главный радиоразведчик. На стол генерал-майора Иванникова легла подробная запись радиообмена Пешаварского аэродрома с пакистанскими вертолетами. Красным фломастером были подчеркнуты фразы: «Вся полоса в обломках, разлетелись мили на 3 или больше. Какая крепость? Ее нет. Вижу только тела, много, очень много». А уже ночью Иванникову сообщили о срочном докладе из Исламабада в Москву мастера, точнее, подполковника Андронникова. Дело в том, что накануне вечером дежурный радист резидентуры ГРУ в Исламабаде принял почти неразличимый крошечный отрывок взволнованной русской речи. Различить сквозь треск помех удалось всего 4 слова: «Если кто меня слышит». Генерал не спал всю ночь, а под утро позвонил в Москву, чтобы решить вопрос о срочной командировке в Кабул, находившегося в центральном аппарате подполковника Челышева. Челышев прибыл в Кабул на следующий день и практически сразу выехал на пакистанскую границу для встречи с доверенным лицом. Но на 35-м километре трассы Кабул-Пешавар управляемая им «Тойота» подорвалась на мине, в результате чего подполковник получил тяжелые ранения с последующей ампутацией левой ноги. Любопытно, что мина оказалась заложенной буквально в 300 метрах от поста Министерства безопасности ДРА ХАД, сотрудники которого и эвакуировали раненого. Во время эвакуации у Челышева пропали деньги, 50 тысяч афгани, которые подполковник вез для расчета с доверенным лицом. Позже афганская сторона принесла извинения за хищение у раненого крупной суммы, оставив без внимания все прочие более чем странные детали произошедшего. Виновным в мародерстве был признан сотрудник ХАД низшего звена, погибший при обстреле того же поста спустя 5 суток после подрыва автомобиля Челышева. В своем донесении в Москву генерал Иванников сделал вывод. Обстоятельства дела позволяют предположить противодействие со стороны руководства МБДРА выполнению советским представителям задания, тем более что его следование через зону круглосуточного контроля ХАД было заранее согласовано. Причиной произошедшего, предполагаю, ранее отслеженное нами развертывание новой кампании по очищению госаппарата ДРА от сторонников крыла ХАЛК, в поддержке которого ВПР, военно-политическое руководство ДРА, неизменно подозревает командование 40-й ОА. Через 2 недели после событий в Зангали генерала Иванникова вызвали в Москву на служебное совещание в центральный аппарат. На этом совещании рассматривались оценка военно-политических последствий ожидаемого массового прибытия арабских боевиков в Пакистан и анализ возможностей противостояния их влиянию на ситуацию в Афганистане. При этом тема недавних событий в Зангали, кстати, непосредственно связанных с предметом обсуждения, была симптоматично обойдена. По неформальным каналам генерал Иванников выяснил, что резидентура ГРУ в Пакистане еще за 1,5 месяца до бадабирских событий была перенацелена на отслеживание действий арабских эмиссаров-джихадистов. Формально мероприятие «Шифры Виола» сняли с контроля за неделю до прилета Иванникова в Москву, однако все по тем же каналам генералу удалось выяснить, что перспективы реализации операции были подвергнуты сомнению как раз перед принятием решения о перенацеливании пакистанской резидентуры. Причиной для таких сомнений стало прекращение выхода в эфир радиостанции в крепости Бадабер. Это обстоятельство и было расценено как главный признак провала операции. Кроме того, имелась еще и кое-какая агентурная информация, пусть и фрагментарная, в частности, обрывочные сведения о казни содержавшегося в Бадабере пленного офицера, пытавшегося покинуть крепость под видом умершего. Источник сообщил, что казненный предположительно был капитаном советских вооруженных сил, точнее, лицом, известным по воинскому званию капитан и свободно владевшим русским языком. Установление реального воинского звания главного исполнителя разведзадания свидетельствовало о том, что перед смертью его пытали или допрашивали с применением фармакологических спецсредств сыворотки правды. Это еще более убедило пакистанскую резидентуру в раскрытии замысла мероприятия под шифром Виола, тем более что отключение радиостанции в крепости и казнь советского капитана произошли практически одновременно. Впрочем, особое мнение куратора мероприятия «Шифры Виола» подполковника Андронникова, не согласившегося с выводами резидента, было учтено в виде сохранения режима наблюдения за крепостной радиостанцией. Обо всем об этом генералу Иванникову подробно рассказал его бывший сослуживец и резидент в Исламабаде полковник Владимир Никитич Соболев. Кстати, рассказал он и о том, что за 2 недели до событий в Зангали в районе аэропорта Пешавар для оценки ситуации на месте был направлен подполковник Андронников по его настоятельной инициативе. Мастер прибыл туда залегендированный представителем советского правительственного авиаотряда. Он был принят директором аэропорта господином Шарифом Софи и сотрудником пешаварского представительства Международной организации гражданской авиации гражданином США пакистанского происхождения доктором Джеймсом Милхаузом Фаруком. Позже этого Фарука удалось идентифицировать как сотрудника ЦРУ США Джекоба Вансона Абюзейда, в свое время окончившего Академию в Вестпойнте и, судя по отдельным его оговоркам, имевшего некий опыт общения с советскими военнопленными. Такие выводы сделал мастер, хотя иных признаков пребывания рядом с Пешаваром советских и афганских военнопленных ему отфиксировать не удалось. Он смог лишь отметить продолжение масштабных строительных работ в непосредственной близости от аэропорта города Пешавара. Полковник Соболев также уже совсем на ухо рассказал Иванникову о том, что практически сразу после событий в Зангали в Исламабаде из дипломатических источников стало известно о гибели гражданина США Джеймса Фарука в результате несчастного случая, обстоятельства которого раскрыты не были. Уже 29 апреля разведка ГДР Штази со ссылкой на источники в БНД Бундеснахрихтендинст, внешняя разведка ФРГ, сообщила, что причиной взрыва в пакистанской крепости Бадабер могло быть восстание советских военнопленных. Из документа Штази следовало: 26 апреля 1985 года в 20:17 по исламабадскому времени посол США в Исламабаде покинул церемонию представления нового дипломатического дуаена в Исламской Республике Пакистан после неожиданного прибытия первого секретаря американского посольства в резиденцию посла Арабской Республики Египет, где проходила церемония. Инструментально зафиксировано упоминание первым секретарем посольства США, доказано резидентом ЦРУ ВРП, словосочетаний «русские заключенные» и «выступление заключенных». 28 апреля 1985 года служба технического контроля доложила о взрыве в районе крепости Бадабер, район города Пешавар, ИРП, мощностью 250-300 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрыв был зарегистрирован 27 апреля 1985 года в 6:12 по исламабадскому времени. На основании доклада решением министра обороны СССР создана межведомственная комиссия. Ее закрытый отчет, представленный министру 1 сентября 1985 года, содержал несколько версий причин взрыва, ни одна из которых не признана окончательной и исчерпывающей. Родители капитана Глинского получили извещение о гибели сына в авиакатастрофе над территориальными водами Народной Демократической Республики Йемен. Через месяц после последнего боя Бориса его символические останки, на самом деле просто ташкентская земля, были доставлены в Москву и в тот же день похоронены на Троекуровском кладбище. По просьбе сопровождавшего начальника первого отдела Ташкентского авиационного завода ни церемоний, ни надгробных речей не было. На кладбище разрешили присутствовать очень немногим, только самым близким. К таким ограничениям сопровождающий, разумеется, со всеми возможными извинениями, соболезнованиями, просил отнестись с пониманием, чтобы не дискредитировать отечественное авиастроение накануне подписания важного международного контракта. Этот представитель авиазавода отдал также старикам, а они действительно превратились в стариков, Глинским, свидетельство о смерти, выданное управлением ЗАГС города Ташкента, и 1150 рублей, собранных коллективом предприятия для семьи погибшего. На похоронах капитана Глинского присутствовал лишь один посторонний, капитан Илья Новоселов, которому предсказывали блестящую карьеру. Предсказания не сбылись. Через несколько лет Новоселов погиб в одной из арабских стран при весьма странных обстоятельствах. Впрочем, это уже совершенно другая история. Разумеется, похороны и поминки Бориса организовал генерал Иванников. Виктор Прохорович встретился с Владимиром Владимировичем вечером того же дня, когда прибыл на совещание в Москву. Между двумя генералами состоялся продолжительный ночной разговор, в ходе которого Иванников рассказал Глинскому все, что мог, безнадежно нарушив кучу приказов и регламентов сохранения режима секретности. Владлен Владимирович, понявший, что никогда не сможет прийти даже на могилку единственного сына, попросил, чтобы хоть у Надежды Михайловны была эта возможность, ну, точнее, не возможность, а иллюзия. Если уж могилы настоящей нет, пусть хоть будет место, где можно помолиться. Большего генерал Иванников сделать не смог, поскольку до заключения межведомственной комиссии, а как позже выяснилось и после него, все узники Бадабера считались пропавшими без вести. К тому же ведь и точная информация о том, кто именно содержался в Бадабере, также отсутствовала. Догадки основывавшиеся на аналитике и скупых оперативных донесениях, не могли быть признаны установленными фактами. На могильном надгробии Бориса было высечено его воинское звание «капитан», хотя Иванников и сдержал свое слово, направив в день начала мероприятия шифром «Виола» начальнику групп представление на досрочное присвоение Глинскому воинского звания «майор». Ивашутин вспомнил об этом документе, когда Виктор Прохорович лично докладывал ему о получении подтверждающего сигнала. Тогда начальник ГРУ еще предложил не мельчить и в случае успешного завершения операции представить ее главного исполнителя к званию Героя Советского Союза. Однако представление на Глинского так и осталось неподписанным. И поскольку официальной версией его гибели стала авиакатастрофа в Йемене, оснований для его посмертного награждения руководство разведки не усмотрело. Да и вообще, в связи с недоказанностью участия советских военнопленных в бадабирских событиях и отсутствием проверенной информации об их личных данных, вопрос о награждении кого-либо из них даже не поднимался. Правда, за мужество, проявленное при отражении вооруженного нападения на заставу, медалью за боевые заслуги был награжден рядовой Шилов Олег Валерьевич. Однако доставленная в часть медаль была возвращена в наградные органы Минобороны, поскольку награжденный пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. Несмотря на провал мероприятия шифром «Виола», министр обороны косвенно все же признал заслуги разработчиков операции. Это, в частности, выразилось в том, что подполковник Челышев Андрей Валентинович остался в рядах ВС СССР, несмотря на инвалидность. Решение о продолжении его службы практически совпало с присвоением Челышеву воинского звания полковник. После 3 лет службы в Центральном аппарате разведки, ушедших в том числе на подготовку 3-й по счету диссертации, доктор филологических и кандидат военных наук полковник Челышев был назначен заместителем начальника научно-исследовательского центра ГРУ по науке. В декабре 1994 года именно Челышев направил начальнику генерального штаба ВС РФ докладную записку с особым мнением о недопустимости развертывания масштабных боевых действий в Чеченской республике. Особое мнение Челышева не осталось незамеченным, и в результате он был переведен на должность профессора военно-дипломатической академии, где продолжил научно-преподавательскую деятельность и после увольнения из рядов вооруженных сил в 1996 году. Любопытно, что его судьбу на этом этапе во многом повторил полковник в отставке Беренда. Петр Станиславович сначала сменил Челышева на должности заместителя начальника научно-исследовательского центра, а потом и в военно-дипломатической академии. Впрочем, позже почти 70-летний Беренда, в отличие от 60-летнего Челышева, от активной преподавательской работы отошел и посвятил себя внукам и даче. Челышев редко разговаривал с кем-то о Глинском, но всегда считал себя ответственным за его судьбу. В первую годовщину бадабирского восстания он, едва только научившись ходить на протезах, нашел Виолу после достаточно скромного концерта, никак не напоминавшего тот памятный в затемненном Кабуле. Андрей Валентинович сам себе не до конца смог объяснить, зачем он захотел поговорить с Виолой. Он представился, назвавшись сослуживцем Бориса, и Виола сразу как-то театрально ахнула, запрокинула лицо вверх и погладила абсолютно холодной рукой его руки. «Ну и где он? Хотя... Нет, не говорите. Я знаю, он разведчик. Наверное, как и вы. Значит, правду вы все равно не скажете. Он в командировке, да?» Андрей Валентинович сглотнул ком в горле и кивнул. «Да, в командировке. В длительной». Виола еще раз вздохнула. В ее дыхании отчетливо ощущались коньячные пары и попросила номер домашнего телефона Челышева, чтобы пригласить его на свой гала-концерт. Никакого гала-концерта, конечно же, не состоялось. Челышев в общих чертах знал, как сложилась жизнь и карьера Виолы Жемчужной, чей карьерный взлет как раз и пришелся на 1985 год, когда она вела передачу на радиостанции «Юность». С радиостанции ее вскоре уволили за неоднократные нарушения трудовой дисциплины. Еще какое-то время она выступала в составе концертных бригад, реже сольно, но на фоне перестройки, открывшей доступ на советскую сцену западным звездам, зрительский интерес к цыганской эстраде, и так-то небольшой, снизился еще больше. Из театра Виолу уволили, судя по всему, за то же самое, что и с радио. Замуж Виола так и не вышла и стала все больше и больше злоупотреблять спиртным. В марте 1989 года она все-таки позвонила Челышеву и предупредила, что дала его телефон какой-то якобы родственнице Бориса, некой Ирине Владимировне Трубачевой. А потом следы Виолы затерялись. Лишь летом 2010 года, во время отдыха в Забайкальском военном санатории Дарасун, Челышев увидел на станции Даурия жалкую маленькую афишку: «Только сегодня в 20:00 прима Московского театра «Румен» Виола Жемчужная. Цена одного билета — 30 рублей, двух — 50 рублей. Заявки на бис оплачивать прямо в зале». Андрей Валентинович на концерт не пошел. А в марте 1989 года его, кстати, действительно нашла одна странная женщина, представившаяся Ириной Трубачевой. Они встретились в кафе, и разговор у них получился тягостным и недолгим. Трубачева была похожа то ли на монахиню в серьгах, то ли на просто обезумевшую женщину, говорившую громким, свистящим шепотом. «Мне сказали, вы можете знать, мой муж Олег Шилов и муж его сестры Борис Глинский. Про Олега нет ни его, ни похоронки. Мы с его сестрой Людмилой 15 февраля даже ездили в Кушку, это в Туркмении, знаете, неделю добирались». Примечание. 15 февраля 1989 года, день вывода советских войск из Афганистана. Конец примечания. «Говорили, через Кушку из Афгана будут вывозить всех безруких, безногих уродов, всех, кого нельзя показывать, про кого говорить нельзя. Но сейчас же гласность, перестройка, уже можно. Вот гляньте на карточки, майор, он последним выходил. Борис, это я точно запомнила, с какой-то хохлядской фамилией, говорили, он из Красного Креста. Он сказал, что война закончилась и что никаких уродов отдельно не вывозили. Может, тоже что-то темнил? Где ж тогда наши? Не может же человек пропасть просто так, на виду у всей страны. Ведь перестройка же, гласность». А еще эта странная женщина спрашивала про секретного генерала Виктора Петровича, то ли Иванченко, то ли Иваненко. Якобы этот секретный генерал все знает, но ему просто сказать не дают. Что мог ответить Челышев этой несчастной? Да почти ничего. Уже прощаясь, Андрей Валентинович сказал, тщательно подбирая слова: «Да, в Афганистане с вашим, как вы говорите, родственником, капитаном Глинским, мы какое-то время служили вместе. Потом жизнь развела. О том, что с ним случилось, я знаю не больше вас. С другим вашим родственником я вообще никогда не встречался. Простите. И прошу вас, держитесь, надо жить дальше». «Зачем?» — отрешенно спросила Трубачева. «Ради них», — твердо ответил Челышев. «Если они... Им бы вряд ли понравилось, что их близкие убивают свою жизнь скорбью и отчаянием. Они... Их просто нужно отпустить. И жить дальше. И держаться. Еще раз простите меня». Спустя 21 год после этого навсегда врезавшегося в память Челышева разговора ему позвонила журналистка, представившаяся Славой Глинской, и попросила о встрече. Андрей Валентинович, разумеется, согласился, и в тот же день, увидев молодую женщину воочию, чуть не ахнул. Так она была похожа на Бориса. Борислава долго и сбивчиво рассказывала, как она вышла на Челышева, а он слушал ее вполуха и все разглядывал и разглядывал ее лицо, узнавая уже полустершиеся в памяти черты. А Слава говорила и говорила: «Мама, она просто несчастная женщина. Она говорила, что отец бросил нас, когда мне еще года не было. Она так и не вышла замуж. А я, когда повзрослела, пыталась разузнать про отца. Говорила с нашим военкомом, когда тот уволился. Он сказал, что с отцом все не так просто. Будто бы вся семья его в авиакатастрофе погибла, и мама что-то не договаривает. Она раньше в школе работала уборщицей, а теперь вот в церкви. Я когда мать спросила накануне своего 16-летия, какую мне фамилию брать, она сразу ответила, мол, ты Глинская. А я не верю, что папа мог нас бросить. Но где только не пыталась о нем что-то узнать, как на стену натыкаюсь. Говорят, погиб за границей, но никаких документальных подтверждений нет. Странно все».